Боже, как же он хочет ее! Любовь победила, а злость уступила место желанию. Его губы сделались мягкими. Он целовал ее лицо, мочку уха, подбородок, спускаясь все ниже и ниже к шее и вырезу на платье. «Скажи, что ничего не чувствуешь», — шептал он. «Скажи». Генри лишь покачала головой, сама не понимая, является ли это подтверждением или опровержением тому, о чем он спрашивал ее. Данфорд услышал, как сладко она застонала, и на какую-то долю секунды не мог понять, проиграл он или выиграл. «Впрочем, это совсем не важно», — тут же решил он. «Господи, какой же я осел!» — прошипел он в ярости на самого себя. «Она предала его! Предала его!» И все же он не мог разжать своих объятий. «Что ты сказал?» Данфорд ничего не ответил. Он не хотел признаваться в том, что хочет ее, и, черт возьми, любит, несмотря на ее ложь. Он лишь прошептал «Молчи, Генри!» и опустил ее на диван. Генри лежала, не двигаясь. Его голос казался нежным, но слова... Это была ее последняя возможность оказаться в его объятиях. Представить на миг, что он все еще любит ее. Она ощущала на себе жар его тела. Он обнимал ее все крепче и крепче, покрывая поцелуями ее лицо, шею, опускаясь все ниже. Генри не хотела обнимать его, но и сил вырваться у нее тоже не было. Любит ли он ее? Сейчас его губы любили ее. Он нежно целовал ее набухшие соски сквозь тонкую ткань муслина. Она посмотрела вниз, и то, что она увидела, отрезвило ее. От поцелуев на лифе остались пятна. Ему было все равно. Он сделал это, желая проучить ее. Он смог бы даже... «Нет!» — закричала она, так сильно толкнув его, что от неожиданности он упал на пол. Когда он молча поднялся на ноги и посмотрел ей в глаза, Генри охватила жуткая паника. Его глаза превратились в щелочки. «Мы вдруг забеспокоились о добродетели? Не так ли?» — грубо спросил он. «Не поздновато ли?» Генри торопливо села, не желая отвечать. «Довольно странное поведение для девушки, уверявшей, что ей наплевать на свою репутацию». «Так было раньше», — сказала она тихо. «Когда раньше, Генри? До того, как ты приехала в Лондон? До того, как ты узнала, чего женщины хотят от замужества?» «Я не знаю, о чем ты говоришь». Она неловко поднялась на ноги.